хватает места. Здесь темно и влажно, между ребер страшных. Мое сердце ищет в теле дверцу. Мышца дорогая, биться не устанет. Мне неизвестно, как жить совместно с этой узкой веной в любви забвенной. Мое сердце ищет в теле дверцу. Мышца дорогая, биться не устанет. Сердце.